но вследствие давления, удара и тому подобных вредных причин может явиться опухоль желчного протока, и благодаря этому желчь может попасть в кровь. Тогда образуется желтуха. Она образуется также после тяжелых болезней, как то тиф, сильная лихорадка и тому подобное. Но и печень может быть больна, и вследствие этого кровь может постепенно заразиться. Если желтуха происходит от какого-нибудь расстройства или вообще от других болезней, то это по большей части не имеет значения. Но если желтуха обуславливается болезнью печени, то может наступить смерть. Первые признаки желтухи видны на белке глаз, на коже, по испражнениям и моче. Аппетит обыкновенно ухудшается, вкус несколько меняется. Если печень здорова, то излечение этой болезни не представляет трудностей. Внутрь можно посоветовать принимать ежедневно 2-3 раза по 3-4 ложки настоя полыни. Шалфей с настоем полыни оказывает также большие услуги. Улучшив пищеварение, можно принимать ежедневно 6-7 перечных зерен с пищей. В пище и питье нужно быть умеренным. Молоко как питательное вещество – отлично. Лучше всего делать следующее применение воды. Еженедельно 2-3 раза короткое обертывание и обмывание ночью в постели, а после него сейчас же снова в постель. Желтый цвет остается часто в продолжении долгого времени, но это не представляет никакой опасности. Как из какой-нибудь материи трудно сразу вывести краску, то же самое и при желтухе. Если же желтизна все усиливается и переходит уже в более темный, черноватый цвет, если аппетит делается все хуже и хуже, если во всем теле какой-то зуд и усиливается исхудание его, то тогда есть полное основание предполагать, что печень неизлечима и что образуется затвердение печени, как рак печени и тому подобная болезнь. Замечательно действует на больную печень при желтухе, если пить ежедневно утром и вечером чашку молока с ложкой угольного порошка с сахаром. Суставной ревматизм. Однажды пришел ко мне мужчина. Вид у него был болезненный, цвет лица нездоровый, желтым оттенком, на голове очень мало волос, почти 1/20 часть. Ему было около 40 лет. Рассказал он мне следующее. «У меня появились частые боли в животе, сопровождавшиеся сильными коликами и поносами. После у меня появилась болезнь почек, как определили врачи. Когда наступали эти невыносимые боли, меня буквально всего скручивало. С годами эта болезнь прошла, но вместо нее у меня теперь суставной ревматизм. Мне кажется, что теперь все прежде испытанные страдания соединились вместе и мучат все мои члены. Я принял немало лекарств, но облегчения от них не было никакого. Один Бог только знает, как я перестрадал. Должен еще прибавить, что у меня сильно потели ноги. Средства, которые я принимал против этого по совету многих, помогли мне. Я пользовался по настоянию врача и минеральными ваннами, но от них моя болезнь только ухудшилась. Но мучительнее всех страданий для меня было сознание, что мое состояние не считают вовсе таким уж плохим, что тут главную роль играет моя чувствительность. Тайну этого больного нетрудно разгадать. Все указания даны нам самим больным, нам же только остается сделать вывод. Желтизна, частые приступы колик, прекратившееся потение ног – все это заставляет предположить какое-нибудь ядовитое вещество, скрывающееся, как змея, в организме. Прежде змея только шипела, теперь же бросается на все тело, на все члены его и своими укусами заражает их ядом до самых суставов, до мозга костей. Полное исцеление возможно только в том случае, если растворить и полностью выделить это ядовитое вещество, и если укрепить организм настолько, чтобы в нем уже не могли образовываться такие вредные соки. А где можно купить противоядие такому яду? Иной бы дорого заплатил за него. За искусственные средства, особенно когда они еще новые и неизвестны, платят очень дорого. А за естественные и самые лучшие средства едва ли даже говорят создателю. Спасибо, Господи!